Лостон излучил веселость, но промолчал. Ведь это же означало, что он не сказал «нет». Русские всегда были рядом с тех пор, как он помнил себя. Его пистун почти все свое внимание и время отдавал последнему ребенку, крошке эмоционали. Это было вполне естественно. То же произойдет и с Триттом, когда отпочкуется их последний ребенок, если только это когда-нибудь случится. Ун заимствовал такое уточнение от Тритта, который теперь постоянно повторял «это если», чтобы упрекнуть Дуа. Но так вышло даже лучше. Пистун был все время занят, и Ун получил возможность начать образование сравнительно рано. К тому времени, когда произошла их встреча с Триттом, он уже почти избавился от детских привычек и успел узнать очень многое. И все-таки их встреча, наверное, навсегда сохранится в его памяти, словно бы она произошла вчера, и они не прожили с тех пор еще такой же срок. Разумеется, он видел пистунов своего поколения, но, собственно говоря, пистунами они становились только когда начинали взращивать первого ребенка, а до этого однозначность их мышления была далеко не такой явной. Совсем маленьким он играл со своим правым братом и не замечал никаких различий в их интеллектах, хотя различия существовали уже тогда. Теперь, вспоминая, он это ясно видел. Он примерно представлял себе и роль пистуна в триаде, потому что, конечно, еще в детстве слышал про синтез. Но когда появился Трит, когда Ун увидел его в первый раз, все изменилось. Впервые в жизни он ощутил какую-то особую внутреннюю теплоту и интерес к чему-то помимо мыслительных процессов и приобретения знаний. Он хорошо помнил, как его смутила эта потребность в другом существе. Трит, конечно, воспринял их встречу как нечто само собой разумеющееся. Пистуны ведь твердо чувствуют, что их назначение — быть основой триады, а потому не испытывают ни смущения, ни застенчивости, как, впрочем, и эмоционали. Какую-то сложность это представляет только для рационалов. «Вы, рационалы, слишком много думаете», — сказал Жесткий, которому Ун изложил свои сомнения. А такой ответ только еще больше запутал Уна. Разве можно думать слишком много? Трит, когда они встретились, только-только простился с детством и еще плохо умел замыкаться в себе. От радости он стал по краям совсем прозрачным, и такое неумение вести себя даже шокировало Уна. Чтобы рассеять неловкость, он спросил. «Мы ведь прежде не встречались, правый?» «Я тут прежде никогда не бывал. Меня сюда привели», — ответил Трит. Оба они прекрасно знали, что произошло. Их встречу устроили нарочно. «Кто-то?» «Пистун», — думал он тогда, но позже он понял, что это был один из жестких. Решил, что они подойдут друг к другу, и не ошибся. Интеллектуальной близости между ними, конечно, не было, да и откуда? Ведь он стремился учиться, стремился постигать как можно больше нового. Это было для него главным, и если не считать триады единственным, что занимало все его помыслы. Тритше вообще не понимал, что значит учиться. Все, что Трит знал, он знал изнутри, и не мог этому ни научиться, ни разучиться. В те первые дни он с упоением, впитывая сведения об их мире, о его солнце, об истории и устройстве жизни, обо всех «о», какие только существовали во Вселенной, не выдерживал и начинал рассказывать о них Тритту. Трит слушал безмятежно, явно ничего не понимая, но ему нравилось слушать, а Уну нравилось излагать свои знания хотя бы и впустую. Но именно Трит, подчиняясь заложенной в нем потребности, бессознательно стал организующим началом триады. Ун прекрасно помнил тот полдень, когда после краткого обеда принялся было сообщать Тритту сведения, которые узнал за утро. Их более плотное вещество поглощало пищу так быстро, что им достаточно было просто прогуляться на солнце, тогда как эмоционали грелись в его лучах часами, свертывались и разреживались, словно нарочно стараясь затянуть этот процесс. Ун, попросту не замечавший эмоционалей, говорил так, как будто кругом никого не было. Но Трит, который прежде только молча смотрел на них, теперь вдруг утратил обычную невозмутимость.